«Тогда я останусь с Маззиком», — пролепетал сбитый с толку ледоруб. «Он не самый лучший из вариантов», — улыбнулась Мара. Как же ей надоело улыбаться, но иначе до наивного юноши не достучаться, только проявить сестринскую заботу и опеку. Он находится на нелегальном положении, как и остальные контрабандисты. У него нет таких связей и убежищ по всей галактике, как у Карди, и силы его более чем скромны. Максимум, что он может сделать, так это насолить более серьезным игрокам в галактике, а потом забиться в нору поменьше и ждать, пока пройдет буря. Поверь, не пройдет, если он пересечет черту и сунет нос куда не следует. А он уже это сделал, она указала на Деку, которую прижал к груди Закариш. Через тебя. Понимаешь, к чему я веду? К бластеру под столешницей, перепуганно поинтересовался Гент. Мара глубоко вдохнула, едва не закатив глаза. Кажется, перестаралась. К тому, что я здесь не сколько для того, чтобы наказать тебя, мой маленький друг, за то, что ты лезешь туда, куда не просит, но по большей части, чтобы помочь тебе обустроиться на правильной стороне, объяснила она причину своего появления. На имперской, что ли? Икнул от удивления Гент. Формально, мой наниматель носит имперскую униформу, согласилась она, а по факту, не разделяет ее политику, ее методы и намерен действовать совершенно иначе. И от его имени я предлагаю его покровительство, хорошую оплату за труды и защиту. А присягу принять не нужно, хрюкнул от удивления ледоруб. А тебе нужна вся эта муштра и ношение формы, уточнила Мара, прекрасно зная ответ. Не ете, протянул Гент, бросив взгляд на свой недопитый коктейль, который в лучшее время был не самым аппетитным, но зато дешевым, что указывало на то, что мальчику приходится экономить каждую кредитку. А как же Маззик? Степень его вины будет определена моим нанимателем, холодно произнесла Мара. Если от него нет вреда, то пусть себе живет. А если он хотел подзаработать на продаже наших секретов, которые специально убраны из компьютерного доступа, чтобы такие умницы, как ты, до них не добрались, то разговор будет уже отдельный. Мара, если я кину Маззика, то он за мной кого-нибудь отправит, сглотнул комок в горле Закариш, каких-нибудь головорезов. И что с того? Промурлыкала Джейд. Для начала мы сделаем так, чтобы формально ты не был ему ничего должен. Затем, после того, как ты начнешь работать под моим приглядом, тебя уже точно никто не обидит. Не хочу показаться неблагодарным, скривился Гент, но против головорезов Маззика или кого-нибудь другого из бывших партнеров Карди, ты в одиночку не выстоишь, Мара. Нет, ты, конечно, крута и все такое, но... Гент, из последних сил продолжая улыбаться, но находясь на пике точки кипения, бархатным голоском произнесла Джейд. Поверь мне на слово, если кто-то попытается тебя обидеть, когда ты находишься под моей защитой, то ему придется иметь дело с имперским звездным разрушителем, который прилетит по нашему первому зову. Уверена, что ни один из бывших партнеров Карди, будь то Маззик или еще кто, не настолько глуп, чтобы связываться со знаменитыми имперскими треугольниками. Молодой взломщик, который всего на несколько лет младше ее самой, но при этом порой дитя детем, забавно прикусил губу, пожевал ее, задумчиво рассматривая столешницу. Затем все же поднял глаза на рыжеволосую красотку. «А кормить там нормально будут?» – озвучил он свой насущный вопрос последних недель. «Что ни говори, а Маззик много за работу никогда не платил. Потому Закариш и вернулся на родину. Здесь уровень жизни приемлем, но при этом не такой дорогой, как в большинстве миров. И голофильмы смотреть после полуночи разрешат», пообещала ему Мара с едкой насмешкой. «Тогда я согласен», — выдохнул он. «Только сперва надо избавиться от претензий Маззика. Не хочу, чтобы он висел у меня на хвосте». «Конечно, избавимся», — улыбнулась Мара, доставая из-под стола руку с зажатым в ней инфочипом. «Он же интересовался местонахождением Карди, не так ли? Вот и дадим ему то, что он хочет. Это будет твоим первым заданием на службе моего командования. Не нужно больше играть в слова, наниматель и так далее». Она успешно трансформировала в сознании ледоруба более привычные для него термины в то, что наиболее соответствует ожиданиям и реальности. «То есть бластера у тебя не было?» — погрустнел Гент, осознав, что мог и не трястись, как лист на ветру. «Никогда не ношу с собой бластер», — любезно просветила его Мара, выждав секунду театральной паузы. Демонстративно проверила, легко ли вынимается из потайной кобуры ее оружие. «У меня при себе их минимум двое». Допивать отвратный коктейль Гент не стал. Как-то перехотелось есть вообще. Суарби-7, Это огромный газовый гигант, окруженный массивным астероидным полем и тремя десятками лун, среди которых в космосе болтался и необходимый мне планетоид, Сусифи. Именно такое название носила одна из лун планеты Суарби-7, расположен в квадранте А-19. Мир настолько незначительный, что даже в данных, полученных Химерой в результате информационного рейда на Абраскай, не сразу удалось обнаружить хоть какое-то упоминание об этом планетарном спутнике. Пришлось как следует потрудиться, чтобы найти нужную информацию, да и то, лишь благодаря историческим справкам, которыми так или иначе поделились Джинсары во время перелета к их родному миру. Вдвойне удивителен подобный подход к имперскому обращению с населенными и пригодными для жизни мирами, учитывая, что в каталогах империи и базах данных бюрократического аппарата сведения Суарби-7 не имеется, при том, что на обитаемом планетоиде располагалась резиденция имперского МАФа, то есть здесь имелся представитель чиновничьей машины Корусанта, платились налоги, возможно даже проходили какие-никакие, но проверки и ни малейшего упоминания в архивах, не говоря уже о том, что до ближайшего ретранслятора Галанета очень и очень долго лететь. Фактическая информационная изоляция. Не мудрен тот факт, что Леония Тавира после своего прибытия в эту систему на теперь уже принадлежащем мне звездном разрушителе, убила местного губернатора и подчинила себе население, взяв его в заложники, никто так и не пошевелился, чтобы обрушить на нее возмездие. Годами она скрывалась в этом укромном уголке сектора Квенс внешнего кольца и скрывалась от возмездия. Именно по этой же самой причине я приказал переместить сюда то, что было потеряно после рейда на республиканские верфи Хаста, а также значительную часть флота Катана. На астероидах и планетоидах имеются богатые залежи металлов и минералов, которые можно использовать для ремонтно-восстановительных и модернизационных работ над кораблями флота. И здесь же, покачивая белоснежными боками, сейчас находились звездолеты Монкаламари, 5 звездных крейсеров МС-80, которые проходились до вооружения за счет угнанных из-под носа у принца-адмирала Кринеля транспортников с оружием и запчастями. А чуть дальше висели захваченные некогда у Тылана кардигрузовики из серии действия, его флагман и парочка других, застигнутых на его базах и взятые в плен вместе с экипажами. Сейчас на них служат мои подчиненные из числа населения Сусифи, осуществляя рейсы внутри системы. Как и в случае с военным флотом, под моим командованием оказалось слишком много транспортных звездолетов, которые требуют участия членов экипажа. С большой долей вероятностных натяжек, последние можно укомплектовать местными жителями, при условии, что грузовики не покидают систему. Тыланкарди имеет большую и разветвленную сеть друзей и осведомителей, так что появись где-нибудь его грузовики за пределами Сусифи, их опознают, идентифицируют и, скорее всего, навесит маячок для дальнейшего отслеживания. Химера висела на орбите Сусифи, грациозно скользя по невидимой траектории. Я же стоял спиной к находящимся в отсеке разумным, разглядывая красоту этого мира и великолепие газового гиганта на дальнем фоне. Как жаль, что в нем не содержится газа Тибаны, хотя может быть и содержится, но провести геологическую разведку и установить это с большой долей достоверности пока что не представляется возможным. Ваше любопытство удовлетворено, госпожа Сарайкар, поинтересовался я. Женщина, облаченная в экзотические доспехи, покрытые картозисными нитями, едва заметно кивнула. Ее лицевая маска являла собой копию миловидного женского облика, которым она обладала в реальности. К сожалению, закон жизни справедлив и для чувствительных к силе, с годами ее красота начала увядать. В отличие от экзотического способа обработки брони нитями картозиса, блокирующими работу поражающих элементов большинства энергетических видов оружия, включая пресловутые световые мечи, любопытный материал, и он есть на этом спутнике, и он мне нужен. «Да, гранд-адмирал», — произнесла она. «Мы добываем картозис в небольших объемах, достаточных для того, чтобы ученики могли обработать изготавливаемые ими доспехи для прохождения итогового испытания на звание защитника Джинсары. А последнее – это вариант ранга рыцаря-джедая, от ордена которых Джинсары откололись очень и очень давно, если верить рассказам Сарайкар, незадолго или в самом начале войн клонов. Очередное расхождение с философскими взглядами с высшим советом ордена». Вспоминается избитая фраза «никогда такого не было», и вдруг опять, из прочитанного и услышанного в свое время об истории ордена джедаев, мне всегда казалось, что последнее из поколения в поколение учится лишь по методу внедрения жизненного опыта в головы с помощью наступания на грабли. Впрочем, мне ли критиковать тех, чья история насчитывает десятки тысяч лет? Слишком долгий срок для того, чтобы вот так просто взять и жить идеально. Все мы не без греха. Я не прошу раскрывать вас местонахождение вашей шахты или залежей, напомнил я, лишь позволить использовать этот материал для защиты моих телохранителей. Саарикар посмотрела на меня так, что если б не малютка из Саламири, насмешливо взирающая с моего плеча, то уверен, сейчас бы в моих мозгах было не протолкнуться от желающих прочесть то, что является по праву только моим. Вы же знаете, что джинсары сами могут предоставить вам телохранителей, произнесла женщина, экипированных так, как это можем сделать только мы. Тонкий намек на то, что свой секрет они не очень-то и хотели бы распространять, как и тот факт, что знание о том, как обрабатывать картозис, они получили из записей ситов, которые проживали на этом спутнике сотни лет назад. Я видел многочисленные глифы странного языка, высеченные на десятки колоннад и прочих местах на планете, во время своей экскурсии. Саарикар назвала их языком ситов. Возражать ей я не стал, но отметил, что написание символов одновременно устрашающее, пугающее и в то же время восхитительно изящное. Красота и смертоносность. Интересное сочетание для древнего языка. Вне всякого сомнения, согласился я, и ценю ваше предложение, однако не могу его принять. По крайней мере, в настоящий момент. Вы нам не доверяете? С подозрением поинтересовалась женщина. В таком случае меня бы здесь не было. На Сусифине располагался наш учебный и призывной центр. Из недр Химеры в амбары поселения на планете не разгружалось продовольствие, а десятки моих кораблей не прятались бы среди астероидов под защитой ваших людей, ответил я. Заметьте, что львиная доля обеспечения безопасности моих объектов – это забота ваших джинсары, которые готовы силой отвести любой любопытный взгляд от места дислокации моих объектов. Кстати говоря, капитан Пиллион до сих пор не может отойти от шока и передавал вам большой привет. Не осуждайте его слишком строго, он старый военный и нецензурная лексика людьми его натуры часто используется для выражения своих чувств и эмоций. Женщина смущенно отвела взгляд. Маленькая демонстрация объединенных усилий джинсары, когда Химера после налета на Итар ушла в прыжок для завершения переговоров с джинсарой, извещенная о моем прибытии, Саарикар решила немного упрочить свое положение при переговорах. Не сомневаюсь, ее сын проинформировал матушку о своей работе на Дантуине, и привезенные оттуда джедайские реликвии стали столь обещанным мной даром для развития джинсары. Так вот, когда Химера вышла из гиперпространства и должна была получить сигналы от патрулей о безопасном фарватере прохода, то оказалось, что все исчезло, и корабли, и станции, и орбитальные ремонтные мастерские. И пока я медленно пытался прийти в себя, Пиллион не сдержался и на старом добром общегалактическом с примесью карелианской экспрессии высказал голограмме Саарикар, решившей поприветствовать нас, все, что думает о ее желаниях, умениях и вообще где он видел все это. Не могу его обвинить, джинсары слегка перестарались со своими иллюзиями или с помощью чего они прячут нашу технику так же, как некогда звездный разрушитель Тавиры. Судя по тому, что длительное время иллюзия не продержалась, малочисленность и необученность оставшихся в живых джинсары сказывается на их эффективности, и едва не стоило нам попадания в крупные неприятности. Так уж вышло, что их отвод глаз зацепил и один довольно крупный астероид прямо по курсу Химеры, и только молниеносная реакция рулевого и операторов притягивающих лучей, а также паника артиллеристов, расстрелявших беднягу камень, спасла нас от долгого ремонта в близлежащей ячейке. Мое решение продиктовано иными соображениями, чем ваши предположения о недоверии, Саарикар, объяснил я. Вы используете для защиты моего имущества всех своих защитников и учеников. Могу предположить, что выделение мне десятка другого подготовленных специалистов будет негативно сказываться на обеспечении безопасности кораблей и станций. Мне бы этого не хотелось, несмотря на то, что эта звездная система далека от оживленных гиперпространственных путей, наши транспортные и военные звездолеты здесь все равно появляются, так или иначе, но однажды здесь появятся корабли новой республики. Если ваша защита будет некачественной, они уничтожат, а хуже всего, захватят мои корабли, но это будет меньшей потерей по сравнению с тем, что они могут сделать в отношении джинсары, сотрудничающих со мной. Сара Икар молча отвела взгляд в сторону. Неприятно, но факт, и она, и я прекрасно понимали, что Джин с Сарой не ровня джедаем. Если я правильно выстроил шкалу оценки, то первые Джин с Сарой как раз и были джедаями, которые переплели свои знания с некими техниками ситов. Получилось вроде бы как и неплохо, да вот беда, большинство их было истреблено джедаями или Дартом Вейдером, к которому они по глупости попытались примкнуть. Мужчина в стильном плаще и ненавистью к пескам изрядно потрудился, уничтожая их. Те, кто остались, по большей части по меркам джедаев, недоучки, в лучшем случае так называемые падаваны, и за прошедшее время развились они не сильно. Две, может быть три продвинутые техники, вроде чувствительности к прямой опасности защищаемого объекта, да и та с изъяном и живых практиков этой техники осталось всего 1-2 разумных, или отвод глаз, в остальном они слабы, настолько, что даже не представляют внимания для безумца, который собирается воскресить орден джедаев. Правда, будут они такими же безумными, как и он. Первым беззащитность Джин Сарой против чувствительных к силе оппонентов доказал все тот же безумный клон Джору Устбат, который одним усилием воли прикончил большинство охраняющих Леонию Тавиру защитников во время засады при Ругасе. «Нам бы не хотелось терять контроль над техниками обработки Картазиса», — произнесла она. «Что ж, свое желание ты озвучила, и оно совпадает с моими истинными целями. В таком случае, уверен, что мы найдем компромисс», — произнес я, бросив взгляд на стоящего рядом с выходом майора Тиерса, облаченного в черно-алые одежды императорского гвардейца. «Предполагаю, что совсем не обязательно, чтобы доспехи, покрытые картозисом, носили непосредственно чувствительные к силе разумные, не так ли? Среди Джин Сары это не проверялось», — заметила Сары Кар. «Но думаю, что это возможно. В таком случае я предлагаю направлять вашим мастерам комплекты брони моих телохранителей для обработки их картозисом», — предложил я. «Так техника обработки останется вашим секретом, а мои телохранители получат необходимое оборудование». «Признаться, я думала, что вашим защитником будет Фадеум», – тихо произнесла женщина. «Какое интересное решение, приставить ко мне своего сына, а вместе с ним в комплекте идут только глаза и уши, или записывающая аппаратура тоже. Не особенно люблю, когда мне заглядывают через плечо, но ведь он ученик», – заметил я. «Нисколько не умаляю его заслуг, однако уверен, что он сможет в настоящий момент принести больше пользы в качестве руководителя экспедиции для поиска древних секретов. Или вы хотите мне сказать, что его нахождение подле меня важнее, чем развитие и постижение новых знаний вашим орденом? Я не могу выделить из этого хоть что-то более важное, чем другое, очень интересная постановка ответа. Запомним, зафиксируем. Мы благодарны вам за то, что вы предоставили нам древние артефакты джедаев, но они лишь помогают познать историю, а не развиваться. К сожалению, несколько древних статуэток, мозаик и прочего декоративного хлама, все, что к настоящему моменту смогли обнаружить в развалинах давно уничтоженного анклава джедаев на Данту и не поисковые партии за столь короткий срок. Археологические работы все еще ведутся, напомнил я, и к ним отправлен мой более компетентный специалист, на которого возлагаются большие надежды в поисках хоть каких-то записей, хранилищ данных и прочих носителей информации с данными о джедайском искусстве для того, чтобы научить чему-то новому Джин Сары. Раз уж так вышло, что в моем подчинении находятся слабо обученные, но наверняка перспективные кадры, то ради дальнейшего сотрудничества мне необходимо продолжать разыскивать джедайские знания и поставлять их на Сусифи. Конечно, можно было бы плюнуть на осторожность и направить поисковые партии в те места, где по моим воспоминаниям точно находились какие-никакие скрытые знания. Карибан, родина ситов, Явин 4 с его секретами от древнего джедая Экзара Куна и немалым количеством как артефактов, так и носителей знаний. Однако я не уверен, что в настоящий момент столь неокрепшие умы, как Джин Сары, готовы к принятию информации ситов. И очень не хочу, чтобы они вышли из-под моего контроля, переметнулись на сторону давно умерших ситов, имеющих особенность продлевать свою жизнь в виде призраков, так как после этого неразумного поступка в галактике вновь полыхнут очередные джедайско-ситские войны. Так как на службе у Палпатина уже есть чувствительные к силе разумные, то и мне необходимы собственные. Люк Скайуокер, это, без сомнения, хорошо, но практика показывает, что ни он, ни его семейство не застрахованы от ошибок. А как я могу вспомнить, неординарность, непоследовательность и полное отсутствие педагогического таланта у сына Дарта Вейдера в течение многих десятилетий поставляло галактике падших джедаев, ввергающих ее в очередные кровавые разборки. Если я намерен показательно продемонстрировать галактике принципиальное отличие своей позиции от жестокости Галактической Империи и фривольности Новой Республики, то вопрос подконтрольности Ордена Джинсары необходимо держать на постоянной повестке дня. Поэтому, учитывая миролюбие и защитную направленность учения Джинсары, я решил, что правильнее всего будет в первую очередь поставить им знания о джедаях прошлого, где бы они не были найдены. На данный момент, помимо раскопок на Дантуине, у меня имелось несколько вариантов, как поспособствовать прогрессу среди Джинсары. Первый и наиболее разумный – через записи Агамарского университета разузнать путь на Ассус и направить туда поисковые команды. Долго, нудно, стоит немало средств, но если я правильно помню, Люк Скайуокер, оказавшись на этой древней джедайской планете, сумел отыскать немало джедайских знаний, в том числе и очень древнего джедая, который то ли маскировался под дерево, то ли являлся им по своей природе. Чудны твои дела, галактика, разумные деревья. Впрочем, чего еще ожидать после того, как вывез Ситара полуразумные деревья? На Явине 4 вроде бы находится в каком-то стазисе еще один древний джедай. И, я глубоко уверен в том, что не так уж и всех джедаев истребили Палпатин и Вейдер. Нужно только поискать. Ведь о многих джедаях перестало быть что-то известно после приказа 66. Может, они и мертвы, может быть и нет, но чем Хат не шутит. Даже с учетом распространенного мнения, что джедаи времен заката Старой Республики были не самыми боеспособными, это не меняет положение вещей, на безрыбье и рак рыба. Про уже известных мне недоджедаев вроде Кайла Катарна или Галена Марика лучше вообще не вспоминать. Эти представляют большую угрозу, если выступит против меня. А единственный, кто способен с ними бороться на равных, это инквизитор Рейнар Обскура. У него хоть какое-то системное образование и подготовка имеются. Но, и этот вариант с червинкой. Как-никак, а он обучался под надзором ситов, а это как раз то, чего я не хотел бы сейчас привнести в общество Джинсары. Как и многие другие варианты с поисками давно затерянных, но кое-где упоминавшихся гробниц, галакронов и прочего. Сейчас я раздумывал над тем, а не найти ли пару-тройку наемников для поиска джедайских артефактов на черном рынке. Уверен, что там найдется немало интересного, но пока что этот план в проработке. Гораздо больше меня интересует встреча с другим разумным, запланированная на ближайшее время. Раз уж барон Деаста вновь переносит встречу, я понимаю, произнесла женщина, и благодарю вас за проявленную заботу о моем народе и ордене. Свои обещания необходимо выполнять, произнес я. Намек она поняла. Бесплатно и доброты душевной никто ничего не делает. Однажды я призову Джинсары на службу, как уже делаю это с местными жителями Сусифи. И пусть их немного, но они способны заткнуть те или иные вакансии. Джинсары будут рады оказать вам помощь в обработке доспехов ваших гвардейцев, заявила она. Но у меня будет просьба. Как неожиданно-то, дайте угадаю. Теневой стражник прибудет на Сусифи для того, чтобы обучить Джинсары искусству фехтования на световых мечах, произнес я, прекрасно зная, что на Дантуине господин Фадеум Сабриделиус и бывший инквизитор упражняются в этом виде специальной подготовки, сразу как только закончит с работами в разрушенном анклаве. Благодарю за оказанную честь, гранд-адмирал, произнесла она, а также за запасы продуктов и предметы необходимости, которые вы и ваши люди для нас поставили. Образцы зерновых культур, как мне сообщили, прекрасно подходит для плодородных полей Сусифи, заметил я. Все так, гранд-адмирал, заверила меня Сарайкар. Уверена, что мягкий климат и чернозем позволит народу планеты собирать большое количество урожая, достаточное для обеспечения пропитанием многомиллионной армии, уточнил я. Женщина на мгновение задумалась, смотря мне в глаза. После свержения пиратов Леонии Тавиры, именно Сарайкар стала представителем этой планеты. Конечно, у нее имелись помощники из числа местных жителей, но диалог она вела непосредственно со мной. «Нам потребуется большое количество новых распаханных земель», – произнесла она, – «а также удобрения, сельскохозяйственные дроиды, больше семян и культур. Сейчас лучшие сельскохозяйственные умы на спутнике заняты высадкой на отдельном острове деревьев Баффар, которые вы доставили. Думаю, после того, как мы закончим с этим, то сможем обсудить с ними, сколько и как быстро нужных полей мы можем освободить для посевов. Подготовьте список всего необходимого для успешной посевной, произнес я, а также не стоит забыть и про строительство биологической лаборатории на одном из спутников. Именно там специалисты, которых еще предстоит найти, будут заниматься изучением ряда поставленных задач, в том числе и пыльцы баффер. Что ж, работы предстоит много, очень много. Наблюдая с помощью деки через камеры наружного наблюдения за передвижением необходимого ему человека в темной накидке, имперский агент Торин Иник был вынужден признать очевидно. «Этот джедай просто фантастически тупой», — произнес он полушепотом. Но находящиеся рядом бойцы его услышали и негромко просмеялись. Бросив на них холодный взгляд, офицер призвал подчиненных к порядку. «Надо было ему карту оставить», — подумал Торин, размышляя о том, что это самая долгая операция, в которой ему приходилось выжидать. Для начала, джедай, оказавшись в местной контине помойки под названием Мишру в попытке раздобыть информацию, знатно обделался в глазах местных обитателей Ньюкова, не сумев разрешить простенький конфликт между Барабелом и Радианцем. Последний нанял первого для выполнения работы по выслеживанию и уничтожению гнезд каких-то зверей и рассчитался с исполнителем во временной имперской валюте, которая гуляла по мирам осколков как попытка отгородиться от наплыва республиканских денег, которые ввели новые хозяева Корусанта. Как-никак, а оперирование валютой противника на своем рынке – это упрочнение экономики врага. Так вот, джедаюшка, услышав, что Барабел не был извещен о валюте, в которой ему будет произведена оплата, получил от Радианца заверение, что тот лишь посредник, с которым расплатились теми же монетами, не оставив выбора, или так, или остаться вовсе без гонорара. Иник, который в этот момент присутствовал в контине, едва не заржал в голос, когда услышал это оправдание. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить в рассказы Радианца. Временная валюта ходила исключительно в мирах и станциях имперских осколков. Мимо носа таможни протащить эти деньги невозможно, ни мимо планетарной, ни мимо республиканской. И уж тем более никто не будет ей расплачиваться в нейтральных мирах, где до сих пор в ходу кредиты Галактической Империи, или пикгатых аттов, если дело касается территорий, близких к планетам слизняков, не говоря уже о том, что расплачиваться имперскими временными деньгами в нейтральных или республиканских мирах, фактически вывесить себе на спину мишень и признаться в том, что сотрудничаешь с имперцами, или как минимум, ведешь дела по обе стороны конфликта, что тоже не особенно приветствуется в нынешней галактике. Так или иначе, но Барабел требовал оплаты в республиканской валюте, Радианец стоял на своем, утверждая, что у него лишь имперские деньги. А джедай с рассеянным вниманием пытался лихорадочно придумать, как же выйти из положения. Способ разрешить конфликт он так и не нашел, предложив обоим сойтись на том, что плата будет в имперской валюте. Присутствующие, начиная от Барабела и заканчивая последним пьянчушкой в контине, буквально уничтожили джедая взглядом. Ох, как же сильно новая республика ошиблась, разрекламировав своего единственного джедая и расхваливая его на каждом углу. Торин едва слезу не пустил, увидев у того растерянное выражение лица, когда Скайуокер понял, что не в состоянии разрешить ситуацию хотя бы с минимальными потерями для каждой из сторон, и заспешил ретироваться. Иник успел оставить нужный след в самый последний момент, обратив на себя внимание готовой вцепиться друг другу в глотки парочки, и предложил Радианцу обменять его имперские деньги на республиканские по курсу черного рынка, тем самым продемонстрировав свою причастность к ведению дел с империей, что не укрылось от джедая, который вроде бы и покинул контину, но нет-нет, да и задержался в дверях, чтобы наблюдать за разрешением ситуации. Торин его игнорировал, словно не видел, но при этом явственно давал понять, что он отнюдь не простой смертный. Затем, оторвавшись от слежки джедая, лишь усилил его подозрения, предоставив тому следовать к складу, на котором находилась пленная коррелианка. Но появление местных жителей, которые уже прослышали про конфуз Скайуокера, заставили последнего ретироваться к себе в гостиницу и некоторое время не высовывать нос оттуда. Это начинало надоедать, поэтому Торин организовал за ним и его крестокрылом слежку. Джедай усиленно медитировал, или просто спал сидя, изучал город с помощью доступных общественности в местной компьютерной сети карт, или же пропадал возле своего треклятого истребителя, не позволяя командам наблюдения сделать свое дело. Иник успел дважды сбрить отросшую щетину, прежде чем не получил приказ от командования, действовать, здесь и сейчас. Спровоцировать джедая на активные действия оказалось довольно легко, нужно было лишь разок попасться на глаза его дроиду с попыткой взломать замок Дока, в котором находился истребитель. Бедняга Астромех даже не знал, насколько сильно его обвели вокруг пальца на тот момент, и что происходило в ангаре после того, как он был оглушен из ионного бластера, а затем увидел попытку проникновения. Нет, серьезно, кто их таких легковерных рожает и изготавливает? Затем, тому же человеку, проявить свое внимание к самому джедаю, тихонько наведавшись к нему в комнату и устроив обыск, который оставил после себя едва различимые следы чужого присутствия, вновь провести его до территории складов и позволить убедиться в том, что тут серьезная система электронных замков и наблюдения. Чтобы появилось понимание, вот без Астромеха с модулями взлома ну никак не обойтись. И вот, наконец-то славная парочка отправилась в рейд под покровом очередной ночи. Забавно, что в это же время на след имперцев упала группа ботанских оперативников, и пришла ровно к тем же выводам. Ну, какие молодцы. Теперь ясно, почему не прибыла делегация, на Корусанте решили сперва самим разобраться, почему в обычном месте отсутствует их связник с группировкой Карелианца Гарма Бела Иблиса. Энда ловили одну рыбешку, а нашли сразу несколько. Может еще подождать, так еще герои Альянса набегут, можно будет всех сразу прихлопнуть. Эх, приказ есть приказ. Ну, ничего, в другой раз. Славные герои идут выискивать и спасать женщину, попавшую в беду. Это в перспективе. На самом деле же Скайуокер сейчас считает, что охотится за имперской ячейкой. Ну-ну, неудивительно, что почти 30 лет назад их орден так легко перебили, наивные как банты. Удостоверившись от оперативников в том, что Скайуокер в самом деле движется к складу, Торин, не особо таясь, как-никак, а ведь он обряжен в форму портовой службы, проник в док, где находился вражеский корабль. Никто даже не обратит на него внимания, ведь согласно данным порта сам Скайуокер попросил провести ремонт своего корабля. Что только не сделаешь ради того, чтобы задание было выполнено. Насвистывая веселую мелодию, агент Иник приступил к установке следящего и подрывного оборудования на скайуокеровский крестокрыл. Нужный ему склад люк отыскал без проблем. Верный R2 обесточил системы охраны и электронного замка, срабатывание которых так сильно опасался молодой джедай, после чего доступ на территорию склада был свободен. Честно говоря, он не знал, что именно тут ищет. Просто обнаружил слежку за собой и своим кораблем после того странного происшествия в кантине, когда он увидел, с какой легкостью неизвестный человек оперирует курсами валют. Тогда-то и зародилось подозрение, что перед ним имперский агент, возможно, что и тот самый, который участвовал в нападении на местного губернатора, а затем и в организации мятежа. Люк не хотел развивать эту мысль, но она упорно лезла в голову, что если этот имперец и есть ключик к делам ботанов на Ньюкове, что если самое страшное и есть правда, которую хотела перед своим исчезновением отыскать Лия. Люк скрипнул зубами и посильнее сжал световой меч в руке. Сколько бы он ни пытался, великая сила не помогала ему обнаружить исчезнувшую принцессу. Сколько бы ни тянулся к ней в силе, никак не мог обнаружить. И это пугало больше всего. Он понадеялся на то, что его прошлый опыт бросится стремглав на выручку сестре и друзьям. Это показательный пример того, что не надо делать, когда имеешь дело с видениями силы, и очень боялся в этот раз оказаться неправым. Как же ему не доставало полноценного обучения, порой настолько, что он почти завидовал Карану Харну, который или пропал, или все же нашел мастера джедая Гбата. Конечно, он переживал за его судьбу, как и за судьбу прочих, чувствительных к силе разумных, с кем его сводила судьба за все эти годы, ведь все они, потенциальные джедаи, защитники мира, однако они не хотят учиться у него. Может быть, дело в том, что он сам еще толком ничего не знает, не умеет, и ему бы самому подучиться как следует. Ведь он делал такие предложения взрослым разумным, которые, как бы это помягче-то сказать, понимают, что он называет себя рыцарем-джедаем не потому, что он столь умел и могуч, а просто по той причине, что его назначили джедаем. Эта горькая мысль посетила его в той самой кантине, когда бармен предложил разобраться с проблемой оплаты услуг Барабила, когда его назвали рыцарем-джедаем. В мозгу кольнуло воспоминание, а ведь Бжорус Гбаты сам узурпировал свой титул, как и Люк, когда на борту второй звезды смерти отбросил в сторону световой меч, сразившись с отцом. Он сам себя объявил джедаем, и лишь много лет спустя узнал, что так вообще-то не принято было в ордене. Раздалось тихое бу-уэп, источником которого являлся R2. «Да», — также шепотом произнес Люк. «Я тоже чувствую впереди разумных. Пятеро или шестеро?» Астромех вопросительно бибикнул. «Держись за мной», — попросил механического друга Скайуокер. «Если придется, я справлюсь с ними сам». «Наверное», — мрачно подумал он. «С простым спором не справился, а тут», — тряхнув головой, он прогнал из нее ненужные сейчас мысли. «Сейчас не время рефлексировать». Он прошел короткий коридор, соединяющий входную группу с просторным главным складским помещением. Насколько хватало глаз, все здесь было заставлено ящиками и транспортными контейнерами, так что больших проблем с продвижением вперед у него не возникло. А вот добравшись до места, где он ощущал огоньки жизни, ему стало как-то не по себе. Он видел привязанную к металлическому стулу человеческую женщину, вокруг которой суетились ботаны. Трое оперативников что-то проделывали с ее путами, то ли привязывали потуже, то ли наоборот. Четвертый, судя по виду и одежде, командир, и явно не привык марать руки о столь житейские проблемы. Все как один, вооружены, и судя по их движениям не стоит теплить надежду, что это простые прохожие. За годы службы в альянсе повстанцев Люк научился определять подготовленных бойцов, даже без помощи силы. «Четверо есть», — тихо произнес он, — «а где остальные?» Он потянулся вперед, к обнаруженным разумным силой, вкладывая в нее всего себя, как вдруг. Сзади раздался сухой щелчок, печальный свист R2, и сила запоздала предупредила его о том, что за спиной кто-то есть. Обернувшись, он увидел еще парочку ботанов, в руках у которых находились бластерные пистолеты, направленные стволами к нему. Подобное с Люком уже бывало и не один раз. Стоило ему только сосредоточиться свое внимание и применить великую силу на чем-то одном, как он терял способность контролировать ситуацию вокруг себя. Из тех знаний древних джедаев, которыми он успел обжиться за последние 5 лет, юный последователь учения ордена джедаев знал, что подобная безалаберность уже не раз и не два стоила жизни тысячам джедаев, что лишь подтверждало горькую истину: использование великой силы не страхует от допущения печальных и досадных ошибок, как, например, появление в твоем тылу парочки противников с бластерами, нацеленными тебе же в грудь. Проблем с отряжением выстрелов не будет, если только посторонний, произнес в закрепленной на руке камлинг один из ботанов. Люк почувствовал, нежели увидел, как рядом с ним оказалась еще парочка ботанов из числа тех, что возились с пленницей, и расположились они грамотно, чтобы обеспечить максимальную огневую поддержку друг друга и не попасть под перекрестный огонь. Теперь уже сомнений нет, он имел дело с ботанским спецназом. Астромех печально прогудел, демонстрируя прикрепленный к нему ограничительный болт. «Избавьтесь от него», — резким голосом произнес еще один ботан. Люк скосил глаза и увидел, что приказ о его устранении произнесен тем самым ботаном-командиром. «Я бы вам этого не советовал», — честно предупредил Скайуокер. «Не хочу лишних жертв». Большой палец лег на клавишу активации светового меча. Убивать не хотелось, но и погибнуть тут от рук предателей еще меньше удовольствия. «Справимся», — проскрежетал ботан-командир. «Бросай оружие и шагай. Не так быстро», а этот голос уже явно женский. Люк осмелился сделать шаг назад, прижавшись спиной к большому контейнеру. «Если начнется перестрелка, он сможет сделать сальто назад и мне знаком этот человек». «Вздор», — выдохнул ботан-командир. «Имперский шпион». «Вот уж неправда», — с обидой в голосе произнес Люк. «У имперских шпионов нет при себе светового меча». Женщина, которую все же развязывали до этого момента, стояла рядом, потирая передавленные путами запястья. «А я все думаю, откуда мне знакомо это лицо?» С болезненной улыбкой на лице произнесла она, повернувшись к ботанскому предводителю, поинтересовалась. «Мне кажется, или это рыцарь-джедай Люк Скайуокер?» Мех ботана пошел рябью. «Вздор», — повторил тот, но уже не так уверенно, как в прошлый раз. Люк уловил, что среди подчиненных этого ботана промелькнуло узнавание и растерянность. Похоже на то, что они тоже только что сообразили, кого поймали в ловушку. «Это имперский шпион». R2 недвусмысленно обложил лжеца заливистой трелью. Люк почувствовал, как его щеки начинают краснеть, и от всей души пожелал, чтобы ботан не знал бинарного. «Этот дроид оскорбил меня», — взъярился командир, тыча когтистым пальцем в Астромеха. «Бойцы, уничтожьте его, не торопитесь, Брейлия», — произнесла женщина. Только сейчас Люк заметил, что она стояла, опершись на соседний контейнер. Похоже на то, что пленница недостаточно хорошо себя чувствовала, и если б ее внимание не было привлечено разборкой, то кто знает, к чему бы это привело. И все же, эта женщина невероятно отважная. Люк не представлял себе даже, какую боль она испытывает после того, как столько времени была связана. Кровь, получившая свободу движения по мышцам, наверняка сейчас причиняет ей дискомфорт. Хорошо еще, что он чувствовал с помощью силы, что у нее нет ни малейших повреждений. Значит, ее здесь просто удерживали. Был бы это имперский шпион, я бы его опознала. Они, хоть и носили броню, движения характерные. Нет, этого человека с ними не было. Это может быть другой шпион, упрямо заявил Батон. Мы должны его казнить, прежде. Брейля, наморщил лоб Люк. Не вы ли помощник советника Барска Фейля? Кажется, сестра упоминала о вас. Лицо Батона не выражало эмоций, но вот его остекленевший взгляд. Похоже, вы все же ошиблись, Брейля, хмыкнула женщина. Посмотрев на Люка, она улыбнулась и едва заметно поклонилась ему. «Рада, что познакомилась с вами, рыцарь-джедай. А я-то уж как», – пробурчал Люк. «Надеюсь, ни у кого больше нет сомнений в моей личности. Если необходимо, могу продемонстрировать серийный номер оборудования моего протеза». Он едва заметно пошевелил искусственными пальцами. «Уверен, что у вас есть выход на правительственные базы, Брейля, и ваши сомнения развеются. А то, смотрю, все здесь скоры на расправу и обвинения». Батон-командир что-то невразумительное буркнул в ответ, после чего все же распорядился опустить оружие. «Как вы здесь оказались?» Меж тем потребовал он ответа. «Выслеживал человека, которого заподозрил в сотрудничестве с империей провокацией беспорядков здесь недавно, не стал вдаваться в подробности Люк. Следы привели меня сюда, где и произошла наша теплая и дружеская встреча. Это как посмотреть?» Пробурчал Батон. «Соглашусь, дипломатия никогда не была сильной стороной Люка. Как бы ли я ни пыталась разъяснить ему азы. А вы что тут делаете? Не ваше дело», — рыкнул Батон, по-видимому вновь обретая уверенность в себе. «Нам надо спешить. Не торопитесь так, Брейля», — произнесла назвавшаяся женщина. «Быть может, многоуважаемый джедай поможет нам, если это в моих силах, а нет, уроки Лии прошли не зря. Но сперва я хотел бы знать, кому помогаю, и в чем будет заключаться моя помощь. Меня вы можете называть Иринис», — представилась женщина. «С помощником советника Фейлия Брейлия вы уже знакомы. Слишком много ботанских имен за один промежуток времени», — подумал Люк. И тут же сообразил, что надо меньше слушать комментарии мужа сестры относительно выходцев с Ботовуи. «Помощь», — женщина задумалась. «Думаю, нам следует сперва всем отсюда убраться. И если вы окажете нам помощь, возможно, мой работодатель будет счастлив познакомиться с вами». «Иринис», — зашипел вне себя от злости Брейлия, — «это переходит все границы. Как и то, что по вашим же рассказам вы на планете находитесь больше недели, и никак не могли меня найти», — заявила та твердым командирским голосом. «Хороши союзнички. То есть сейчас вы, после того, как мы нашли и освободили вас, намерены заключить союз с джедаем и его соратниками», — взвизгнул Батон. «Какой еще союз?» — полюбопытствовал юный джедай. «Это лишь неосторожное слово нашего товарища Брейлия», — холодно произнесла Иринис, встретившись взглядом с командиром Батонов. «Учитывая то, как он выгодно не смог опознать одного единственного джедая на всю галактику, что-то мне подсказывает, что командор захочет с вами встретиться, рыцарь Скайуокер». «О!» — только и смог выговорить Люк, посмотрев на R2, от которого уже открепили ограничительный болт. «Переговоры не то, чтобы моя сильная сторона, да и вообще я не являюсь официальным лицом, кого-то представляющим, и что-то из себя представляющим», — прошипел главный Батон, от которого исходили ауры раздражения. Люк предпочел не придавать этому выпаду внимания, однако сила подсказывала ему, что следует двигаться в этом направлении. «Но, если вы не против, то я составлю вам компанию», — произнес он, при этом специально не уточняя, не считает ли он эту женщину и всю их группу имперскими шпионами. «Если бы так, то от него бы наверняка избавились, а не приглашали бы в гости. Появился замечательный шанс дернуть за ниточку. В таком случае, нам нужно в космопорт», — заявила Иринис. «И, если можно, рыцарь Скайуокер, мне нужен ваш камлинг на некоторое время». «Да, конечно», — не чувствуя угрозы, Люк передал ей устройство связи. Очевидно, на его лице пропечатался невысказанный вопрос. «Хочу вызвать для нас всех транспорт», — улыбнулась она. Брейля, у которого на поясе висела модель устройства связи поновее и явно помощнее, натужно засопел, привлекая к себе внимание, но женщина его игнорировала. «Надеюсь, это будет не имперский звездный разрушитель», — мелькнула мысль в голове юного джедая. «Но отступать-то уже поздно, не так ли? Какие-то проблемы, генерал Скайуокер?» — негромко поинтересовалась Иринис, стоящая рядом с ним. «Вроде того», — уклончиво ответил Люк, всматриваясь в собственный звездный истребитель. «Р-2, ты уверен?» — Астромех обиженно засвистел. «Я тоже помню, что не заказывал никаких технических работ», — прошептал Люк, давая понять дроиду, что следовало бы поменьше демаскировать их. «Хорошо еще, что техники отправили тебе отчет, а могли бы и забыть и тогда. Интересно, а что тогда?» Прямой угрозы для себя, исходящей от собственного крестокрыла, он не ощущал. Но это не значило, что все в порядке, потому как сила явственно указывала на совершенно противоположное. Кто-то, возможно имперцы, что-то сделали с его машиной. Люк в очередной раз проклял растрезвоненную славу. Похоже, имперцы решили не упускать шанса и избавиться от джедая. Только не учли, что он побывает сперва на складе, где получит наглядный урок о том, что не стоит вот так просто концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. А положившись на великую силу, он уловил эту самую угрозу. «Внешне выглядит, как и любой крестокрыл», — невозмутимо произнесла Иринис. «А вы часто наблюдали за инкомами?» Не упустил Скайуокер возможности в своей излюбленной топорной манере разузнать побольше. «В жизни многое происходит», — туманно ответила женщина. «Ну да, ну да, он же не надеялся, что на его вопрос вот так сразу и ответит. Направив на свой истребитель силу, он все же не смог определить источник беспокойства, зато решил все же поделиться опасениями с недавней знакомой. «Боюсь, что с кораблем что-то не так, как должно быть», — произнес он. «Возможно, имперцы покопались в компьютере или еще чего. В таком случае, нам стоит бросить его», — напряженным голосом произнесла Иринис, «и воспользоваться моим кораблем. Хотя я не уверена, что и с ним все в порядке. Все-таки имперцы повязали меня непосредственно на посадочной площадке. Думаю, в сложившейся ситуации будет лучше всего обратиться за помощью к ботанам», — произнесла Иринис. Они свой корабль не оставляли без внимания. Люк почувствовал укол совести. «Но, кто же знал, бросать его здесь не следует», — решительно произнес он. «В памяти бортового компьютера может быть то, что их заинтересует». «С чего бы это?» — удивилась молодая женщина. «Что-то в ее поведении есть знакомое. Словно Люк уже сталкивался с таким типажом людей легких на подъем, любящих опасности, чувствующих себя внутри урагана, как Мон Каламари в воде. Хан, тут же пришел на ум наиболее вероятный кандидат. Похоже, сила дала ему подсказку о том, какая планета подарила ему компанию Иринис. Бортовой компьютер синхронизировался с моим астромехом», — пояснил джедай. «Это поразительная беспечность», — сердито покачала головой Иринис. «А как же процедуры форматирования памяти на кораблях и дроидах?» «Не приветствую», — натянуто улыбнулся Люк. «Это помогает быстрее проводить предполетную подготовку. И между звездолетом с астромехом образовался хорошо защищенный канал связи. Ваш Р-2 может устроить дистанционное стирание памяти компьютера», — уточнила молодая коррелианка. Люк бросил взгляд на своего механического друга. Тот, возмущенно и одновременно вопросительно, пискнул. Получив согласие своего человека на процедуру стирания, грустно загудел, и спустя пару секунд снова взвизгнул. «Приехали», — помрачнел Скайуокер. «Что-то произошло», — нахмурилась союзница. «Р-2 говорит, что в истребителе нет бортового компьютера», — еле слышно произнес молодой джедай. «Похоже, его изъяли». Если ориентироваться на приглушенные ругательства, Иринис явно скорелли. Даже обороты такие же, какие использовал Хан. Только из ее уст они почему-то звучат еще более смущающе. «Тогда нет смысла здесь больше находиться», — решительно произнесла Иринис. «Наш транспорт прибудет с минуты на минуту, и командор не хотел бы, чтобы корабль здесь задерживался. Еще бы знать, кто он, этот ваш командор», — посетовал Люк. «В свое время узнаете», — пообещала ему Иринис. «А ему будет полезно пообщаться с вами». «Как скажете», — произнес Скайуокер. «Думаю, самое время связаться с ботанами и надеяться, что они еще не улетели. При расставании мне казалось, что вы их обидели». «Типичный способ манипуляции у народа с ботовуи», — фыркнула Иринис, набирая на его камлинке нужную частоту. «Переживут. Мы им нужны больше, чем они нам». «А нужны-то в чем?» — невинно поинтересовался Люк, бросая прощальный взгляд на свой верный крестокрыл. «Любопытство не порок». «Да, джедай Скайуокер», — неожиданно улыбнулась ему коррелианка. Люк почувствовал, как краснеет до самых кончиков ушей. Пока разгрузка «Химеры» близилась к завершению, я углубился в чтение докладов с фронтов и данных от источника «Дельта». И если в прошлом хитроумное подслушивающее устройство приносило много сторонней информации, то сейчас императорский дворец бурлил, словно гейзер, и кого-то в ближайшее время очень сильно ошпарит. Особенно интересны уже не особо новые обстоятельства смерти генерала Додонны. Уж очень сильно они напоминают мне эпизод из книги «Месть Айсард». Именно так снежная королева заманивала разбойную эскадрилью в ловушку. Что ж, Лейнури, так Лейнури, мы в этом также поучаствуем, тем более, что там все готовы к представлению. На поверхности рабочего стола заморгал огонек голографического проектора. Посмотрев на кодировку входящего сигнала, удовлетворенно хмыкнул. В самое нужное время объявилось. Что ж, пора пообщаться по защищенной линии. Гранд-адмирал, поприветствовала меня голограмма Мары Джейд. Ловушка с рапортом сработала. Я отследила источник. Как и предполагалось, это оказался ледоруб, нанятый одним из бывших соратников Карди. Господин Мазик, уточнил я, увидев, как дернулась в улыбке голограмма девушки, понял, что угадал. А ведь шансы были не очень-то и большие. Имя Мазик, единственное, что я помнил из своей прошлой жизни относительно контрабандистов, близко связанных с Карди. Да и то лишь по той причине, что этот разумный отметился в известных мне событиях уничтожением недостроенного звездного разрушителя на верфях Билбринджи. Гент отправил ему данные о местонахождении когтя, произнесла она, но, зная подозрительность Мазика, особенно в условиях, когда он намерен захватить контроль над организацией Карди, уверена, что он туда отправится в ближайшее время. Неделя-полторы и будет на месте. Прикинув в уме сроки, удовлетворительно кивнул. Сходится. В такие моменты даже страшновато становится, не подглядывает ли снежная королева в мои собственные мысли. Приступай к выполнению других задач, произнес я. Конечно, если твоему ледорубу можно доверять. Ручаюсь за него, улыбнулась Джейд. В свое время я встретила его и помогла выбраться из сложной ситуации. Затем Карди подобрал Гента, когда тот находился в очень тяжелой ситуации. И после этого паренек служил ему верой и правдой вплоть до исчезновения когтя. Сейчас ситуация повторилась. С Гентом проблем не будет. Хорошо, произнес я. Это твоя персональная ответственность. Я не подведу вас, имп. Девушка осеклась, гранд-адмирал. Не прощаясь, отключил устройство связи, активировав систему зачистки данных. Мало того, что перехватить сообщение очень и очень сложно, так еще и разобраться в нем по цифровым следам теперь просто нереально. Доверие доверием, но о безопасности стоит помнить всегда. Да и это ее оговорочка. Не имею ничего против столь звучного титула, как император по своей природе. Но в этой галактике с этим словом связано слишком много боли и страха. Да и незвучное оно какое-то, затасканное что ли. Другое дело гранд-адмирал. Звучит. Ну или я перехитрил сам себя, возмущенно пропыхтел Торин, злым взглядом наблюдая за тем, как в ночном небе Ньюкова растворяется, переходя в гиперпространство одиночный тяжелый крейсер типа Дредноут. Хорошо знакомый кораблик. Во флоте гранд-адмирала Трауна такие тоже есть. Ловушка с крестокрылом не сработала, прокомментировал один из бойцов, демонстративно разглядывая прямоугольный блок главного компьютера Т-65, находящегося прямо перед имперскими агентами. Эх, а могли грохнуть джедая. Ну да, конечно, мазнул рукой Торин. Поставленная задача была не в этом, а жаль, с грустью вздохнул подчиненный. Чинуши на Карусанте здорово бы обделались, если б узнали, что их разрекламированный джедай превратился в мелкие кусочки. Прекрати полет фантазии, посоветовал Торин, уязвленный тем, что подчиненный ворует его собственные желания. Иди монтируй обратно компьютер, заберем эту птичку с собой, и не забудь антенны связи отключить, а то попробуют забраться в него дистанционно. Взрывчатку и маячок мы уже отключили, сообщил ему другой агент. Местным таможенникам я уже дал хорошую взятку, чтобы корабли, наши этот, исчезли из реестров. Наличными, уточнил Торин. Отравленными наличными, заверил его подчиненный. С денег зараза впиталась уже в их загребущие ладошки, а сработает яд примерно через пару-тройку часов, когда нас тут уже и не будет. Так что все следы подчищены. Тогда не действуй мне на нервы, попросил Иник. Иди лучше проверь, передает ли маячок внутри дроида координаты. И предупреждаю, если его обнаружат, остаток своих дней проведете где-нибудь у пиратов Каврилху без возможности возвращения, пока сами не станете пиратскими капитанами. А я, если затея провалится, то о своей судьбе ему даже думать не хотелось. Пойду доложу по шифрованной линии гранд-адмиралу. Если повезет, то мы найдем этого карельянского командора и как следует поквитаемся за прошлогоднюю атаку на Тангрен. Глава 6. Мозговой штурм. Появление внеочередной прады стало возможным благодаря вашим свежим лайкам к первому тому га. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 7 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 7 сутки после великой ресинхронизации. Посмотрев на строчки рапорта командира разведывательной группы, отложил деку в сторону и встретился взглядом с самим агентом. Истребитель рыцаря джедая Люка Скайукера в качестве трофея. «Это превосходная работа, агент Иник», — произнес я. «Рад служить, гранд-адмирал Траун», — бойко ответил оперативник. «Бортовой компьютер джедая уже у дешифровщиков», — произнес я. «За этот приз вам положена весомая награда. Если удастся его расшифровать, сэр», — осторожно произнес разведчик. «Как мы поняли, компьютер и дроид установили какую-то неизвестную цифровую связь. Они даже могут обмениваться шифрованными сообщениями с неизвестной кодировкой. Этот случай известен», – произнес я, – «хоть и не распространен. Возникает при отсутствии длительного стирания памяти астронавигационного дроида и бортового компьютера. По крайней мере, я встречал информацию о подобном только в этом ключе. Весьма полезно, когда ты не намерен менять свой истребитель на другой корабль, или астромеха. Потому как с другим дроидом бортовой компьютер просто не сможет работать, и потребуются длительные процедуры очистки, зачистки и подгонки. От подобного пагубного эффекта очень сложно избавиться, что сказывается при последующей продаже летательного аппарата. Ближайшая аналогия, которая мне приходила на ум, это продажа квартиры с внеплановой и неузаконенной перепланировкой. Спихнуть кому-то ее все же найдешь, если человек не разбирается в жилищном законодательстве. А вот при оформлении документов уже начнутся проблемы, как и с попытками узаконить чужой строительный вандализм. По себе знаю, как-то в прошлой жизни обзавелся жильем, где предыдущий хозяин превратил гостиную, кухню и лоджию в одну большую студию. Купить-то я ее купил без особых проблем, в те годы на подобное закрывали глаза. А вот когда при относительно новом законодательстве попробовал ее продать, оказалось, что покупатели были более юридически подкованы, чем я в свое время, и приобретать жилищный геморрой со снесенной несущей стеной никто не пожелал, так и висела мертвым грузом, пока не накопил достаточно денег, чтобы вернуть все как было, но даже после этого не смог отбить вложенных в реконструкцию средств при продаже и согласовании по всем инстанциям. Или я такой невезучий, или надо думать сперва, что приобретаешь и в каком виде. Надеюсь, когда вы устанавливали маячок внутрь дроида, то скопировали его банки памяти. Поинтересовался я. Их также передали дешифровщикам, кивнул Торин. Насколько я понял, ядро памяти астромеха также зашифровано каким-то диким кодом, от которого нашим специалистам стало больно. Не страшно, произнес я. Это их работа. Для вас есть новое задание. Готов выполнить его, сэр, бойко ответил агент. Я и моя группа можем приступить незамедлительно. Для начала у вас есть время на отдых, заметил я. Используйте его с пользой, или для подготовки к операции. Агент молча и едва заметно кивнул в знак согласия, но по глазам вижу, ему не терпится услышать о предстоящей миссии. Что ж, очень хорошо, начнем проверку профессиональной и личной пригодности. Теперь о самом задании, произнес я. Вы слышали байку о фрегате сепаратистов типа «Щедрый» под названием «Сан-Лар»? Глаза агента полезли на лоб. Да, сэр, произнес он. И что вам о нем известно? Полюбопытствовал я. Это корабль-легенда, особенно среди контрабандистов, сборщиков мусора и искателей сокровищ, явно сбитый с толку, произнес разведчик. Некоторые разумные утверждают, будто этот звездолет был летающим банком Конфедерации независимых систем, и его трюмы наполнены наличными в десятках валют, драгоценными камнями, металлами и секретными технологиями. Однако он исчез во время капитуляции КНС перед империей. Среди имперской разведки ходили слухи, что якобы какие-то патрульные звездолеты даже обнаруживали его идентификатор где-то на границе внешнего кольца и дикого пространства в конце войн клонов. Организовывались даже специальные экспедиции по поиску корабля. Правительство, разведка, флот, охотники за сокровищами, контрабандисты и различная падаль, желающая быстрого обогащения. Насколько мне известно, никто и никогда не находил этот корабль. А после того, как пошел слух, что большая часть охотников за наживой вообще бесследно исчезла, Желающих найти корабль стало очень мало. Вы достаточно хорошо проинформированы относительно того, что считается космической легендой, заметил я. Всегда считал это не более чем байкой, сэр, сдержанно ответил он. Как и большая часть населения галактики верила в то, что флот Каттона, не более чем ловушка для простачков, заметил я. Оперативник стушевался. «Простите, сэр», — буркнул он. «Не нужно извиняться, агент», — сказал я. «Вы лишь демонстрируете типичное отношение компетентных разумных к этому вопросу, что только играет нам на руку». «Как именно, сэр?» — напрягся Иник. «Этот корабль искали больше 25 лет», — произнес я. «И с каждым годом, все азартнее и эффективнее. Ни одни поиски успехом не увенчались. Официальная причина неудачи всех охотников за сокровищами — такого звездолета не существовало в природе, и его придумали те, кто хотел нажиться на искателях сокровищ. Лично я слышал о 12 имперских экспедициях, направленных на поиски этого корабля», — заявил Торин. «О результатах мне ничего не известно. Зато для меня этот эпизод «Войн клонов» более не является тайной». В глазах разведчика мелькнуло удивление, напополам с заинтересованностью. Охота за Сан-Лаар была неудачливой, потому что искали корабль, а нужно, я указал мужчине на край своего стола, его экипаж. Проследив за моим жестом, разведчик сел на указанный ему стул, оказавшись напротив меня. «Вам известно имя командира Сан-Лаар?» — поинтересовался я.